Глава 21. Довольная лошадь прохаживалась по протоптанной за конюшней тропинке. Из ноздрей у нее валил пар. Чтобы проложить дорожку через сугробы, мне пришлось усесться на здоровенного ютландского жеребца. Коняга был таким высоким, что я едва дотягивался ему до крупа, и Бигги пришлось подсадить меня. Круп у жеребца был широкий, как амбарная дверь, а сам он оказался спокойным и трудолюбивым. Не сбавляя шага, он неторопливо и упрямо пробивался сквозь сугробы высотой в 4-5 футов, и вскоре его огромные копыта уже утрамбовывали снег на дорожке, куда теперь можно было вывести и лошадей помельче. Я по очереди выпускал их из конюшни, и лошади сами решали, пробежаться ли им рысцой или просто пройтись, чтобы выгнать из шерсти злых блох. Графский жеребец, изящный и крепко сбитый, оказался наровистым. Черный, как само зло, но с белыми носочками на передних ногах, он пробежал по тропинке несколько раз и немного угомонился. Лишь тогда я отвел его обратно в конюшню. Лошадей следовало вывести, чтобы в конюшне можно было спокойно поговорить. Когда мы зашли туда, лошадиное ржание заглушало тихий голос Альберта. Только он пытался заговорить, как вновь и вновь беспомощно опускался на лежанку. Томас посмотрел на меня и велел вывести лошадей во двор, пообещав потом пересказать историю Альберта. Вообще-то я радовался, что опять сижу на лошади, с крупа которой виден раскинувшийся за трактиром луг. Мне полезно было проветриться и хорошенько обдумать все, что я услышал. В голове у меня прояснилось. Я даже вспомнил латинское изречение Томаса. Это означает признание, лекарство для того, кто совершил ошибку. Альберт убил графа и почти до смерти замучил себя, отказываясь от еды и питья. В конце концов он сознался, рассказав обо всем сначала Бигги, а потом Томасу. И это латинское выражение означало, видимо, что благодаря своему признанию Альберт вылечится. Когда я только собрался выводить лошадей, он посмотрел своими темными, глубоко запавшими глазами на Томаса и спросил, как тот догадался, что он, Альберт, француз. Томас поднялся, подошел к двери, за которой хранился инвентарь, и вытащил оттуда вилы. «Вот это и навело меня на мысль», — ответил он. «В Дании не принято подрезать деревья так, чтобы ветви по форме становились похожими на вилы, как это делают во Франции. По мере того, как дерево растет, на нем вырастает и заготовка для вил. Я заметил, что деревяшка здесь обточена по определенному лекалу. Тогда я понял, что искать, и нашел в кузнице лекала и незаконченные еще заготовки. Но все-таки я не был до конца уверен, что ты француз. В молодости я несколько лет учился в Париже и однажды летом поехал в Севенны в гости к приятелю, который был оттуда родом. Именно там я и узнал, как на деревьях вырастают готовые вилы. Позже я бывал и в немецких землях, и в Италии, и Голландии, однако ничего подобного там не видел». Томас старался перекричать расшумевшихся лошадей, так что даже мне удалось услышать его рассказ. Хотя в тот момент я затягивал упряжь на ютландском жеребце. Позже, вдыхая морозный воздух и глядя, как солнце исчезает за деревьями, я раздумывал, научусь ли я когда-нибудь так хорошо подмечать окружающие меня предметы? Научусь ли определять то, что необходимо подметить? Я вновь вспомнил про Альберта. Почему он совершил такое? Но ничто, ни лошади, ни морозный воздух не подсказали мне ответ. Объяснить мог лишь сам Альберт, который сейчас лежал в конюшне и рассказывал. Но поскольку я ничего не слышал, передаю его историю так, как ее пересказал мне Томас. «Да, я француз. Вы правильно догадались, господин профессор. «Можешь называть меня Томасом», — сказал я. Передо мной лежал хладнокровный убийца, но к чему было изнурять его формальностями? «Хотите знать, почему я...» Я кивнул. «Конечно же, мне хотелось обо всем узнать». «Тогда вам придется набраться терпения, потому что...» Альберт закашлялся и отхлебнул еще немного зеленой жидкости. Несколько капель упало на бороду, и Бигги, отставив котелок, вытерла Альберту рот. «То, что случилось 2 дня назад...» «Нет. Начну с самого начала, иначе вы не поймете. Я... Мне не нужно прощение за то, что я совершил. Я хочу понести наказание, но...» Он умолк и прикрыл глаза. Я испугался, что Альберт уснул, однако он вдруг вновь заговорил. «Я не желал ему смерти, но ни о чем не жалею». Взгляд его сделался отстраненным. «Я родился и вырос в небольшой деревушке под названием Фонтенс-Ле-Конт, где у моего отца была небольшая винодельня. Оттуда за день можно добраться до Ла-Рошели, но об этом я еще расскажу. Мы делали не самое лучшее вино в мире, но выручали за него достаточно, чтобы прокормить семью. Торговля у отца шла бойко, и со временем он начал продавать не только собственное вино, но и то, которое делали в соседних винодельнях. Он часто ездил продавать вино в Нант, Ле-Ман и Тур, а несколько раз доезжал даже до Парижа. Дела у отца шли прекрасно, и в наших местах его уважали. Мало-помалу, благодаря его умениям, он скопил небольшой капитал и стал совладельцем небольшого банка в Ньёре, городке неподалеку от нашей деревни. Когда отец был в отъезде, на хозяйстве оставалась мама, а помогала ей прислуга. Да и мы с братом старались изо всех сил. Хотя мы и были маленькими. В глазах Альберта блеснули слезы. Он сглотнул слюну и продолжал. «Мой брат был на 3 года моложе меня. Еще у нас была сестра, но она заболела и умерла, когда еще и года не исполнилось. Родители мои любили работать, и наше с братом детство напоминало сказку. На него нахлынули воспоминания, и мы решили дать ему отдохнуть и прийти в себя. Бигги тотчас же принесла суп и немного теплой воды, утолить жажду. Поев, Альберт задремал, и мы с Бигги по очереди выходили на двор подышать. «Ты тогда еще не вернулся, Петтер». Но с лошадьми неплохо потрудился. Они успокоились и выглядели довольными, особенно когда мы их покормили и поменяли им воду. Немного погодя, Альберт проснулся и продолжил рассказ. Тогда были сформированы легионы, которые мы называли дьявольскими. Драгуны квартировались в протестантских домах, а возражать мы не имели права. Солдаты могли как угодно издеваться над нами, унижать и... Альберт тяжело вздохнул. Начали они с малого. Шумели, мусорили в доме, обжирали с нашей едой, а объедки кидали на пол. Они вламывались в отцовский кабинет и хватали его книги. Отец очень любил читать. А солдаты вырывали страницы и использовали их для розжига или когда ходили по нужде. Так нас вынуждали стать католиками. Если бы мои родители согласились принять католичество, солдаты тут же убрались бы из нашего дома, а отец получил бы вдобавок денежное вознаграждение. Кажется, ливров 50 или 100, так они говорили. Но мои родители не желали отрекаться от нашей веры, и не сдавались. Солдаты зверели. Убивать им не разрешалось, и мы знали об этом. Однако они могли далеко зайти в своей жестокости. Они издевались над прислугой, и многие из слуг покинули нас. Они испражнялись в готовые для продажи бочки с вином, пьянствовали, а однажды засунули мне в рот воронку и принялись лить туда воду. Я думал, что захлебнусь и умру. И здоровенный мужчина передо мной так вцепился в одеяло, что костяшки пальцев у него побелели. По лбу градом катился пот. Мой отец решил съездить в Ла-Рошель, разузнать, как оттуда уплыть за границу. Ему, естественно, пришлось держать это в тайне, и правду знала только мама. Мы же полагали, что он, как обычно, отправился по делам. Когда он уехал, нам стало еще тяжелее. И однажды они, солдаты, в тот день они не просыхали, и... Альберт затрясся всем телом, а губы скривились, будто от боли. Пытаясь взять себя в руки, он заморгал и зашелся в кашле. Бигги подала ему воды и отерла со лба пот. Они надругались над моей матерью. Прямо на глазах у нас с братом. Солдаты крепко держали нас, двоих мальчишек 10 и 14 лет, а в глаза тыкали палками, чтобы мы их не закрывали. 6 мужчин. Они надругались над ней. Я тогда крикнул, что убью их. Я поклялся. Но они только смеялись. Еще бы. В их глазах я был лишь щенком. На следующий день вернулся отец. Мама сделалась странной. Разговаривала бессвязно. То и дело принималась плакать. Отец бросился на лейтенанта, командовавшего драгунами. Хотел задушить его. Но солдаты так вздули отца, что тот едва смог добраться до постели. А следующим утром мы нашли маму на кухне. Она повесилась. В тот же вечер отец собрал все самое необходимое, и ночью мы тайком ушли оттуда. Ушли прочь. В Ла-Рошеле отец нашел одного рыбака, который согласился переправить нас на лодке в Англию и уже заплатил ему половину. По нашим землям протекает река Вандея, и по ней в маленькой шлюпке мы хотели добраться до поместья, принадлежащего другому семейству. И те помогли бы нам преодолеть последний участок пути, где Вандея заворачивает к западу, к Ла-Рошеле. Отец шепотом рассказал нам об этом, когда мы тихо пробирались по берегу к спрятанной шлюпке. После, когда мы с братом Виктором забрались в лодку, отец протянул мне пояс с зашитыми в него деньгами, быстро обнял нас и... Мы и опомниться не успели, как он столкнул шлюпку в воду, а сам остался на берегу. Мы забыли про всякую осторожность и закричали, а он крикнул в ответ, что должен похоронить Ребекку, мою маму, в освященной земле, что не может просто бросить ее. Лодку уносило все дальше по течению, и вскоре мы услышали крики и выстрелы. Потом другие изгнанники рассказали, что той ночью на берегу отца застрелили. Со лба у Альберта ручьями стекал пот. Мы с Бигги переглянулись. Нужно дать ему передохнуть. Он поел и напился, и пришло ему время справить нужду. Тогда я довел его до ближайшего пустующего стойла, а потом мы обмыли его водой. Вскоре им опять завладел беспокойный сон. Мы с Бигги по очереди переделали множество разных дел. Например, вычистили лошадей так, что шерсть у них залоснилась, и их стало не узнать. Ты, Петтер, к тому времени уже вернулся, поэтому слышал рассказ Альберта о том, чем закончилось его путешествие. Вряд ли ты захочешь, чтобы я его повторял. Память у меня никудышняя, и запоминать дословно я не могу. Когда я вернулся в конюшню, Томас попросил меня сходить к Марии за едой для всех нас. В трактире я обнаружил лишь плотника. Тот держал на коленях пивную кружку и дремал у камина. На кухне нашелся хлеб, масло и сыр. захватив все это, и отправился обратно в конюшню. Но на заднем крыльце столкнулся с Марией. Она несла ведро с парным молоком. Увидев у меня в руках еду, кисло усмехнулась, но, не проронив ни слова, проскользнула мимо. Я развернулся и прошел следом за ней на кухню. «Не принесешь ли нам кружку молока?» — спросил я. «Для ведьмы?» — быстро проговорила Мария. «Ну, если ты о Бигге, то да». «Нечего ей тут делать, ведьме этой. Как подойдет к хозяйке, той тотчас делается дурно. А теперь она и Альберту решила голову заморочить. Пока она здесь, ноги моей не будет в конюшне. И если профессорскому помощнику надо молока, то пусть сам и возьмет». От ярости она брызгала слюной, а глаза горели гневом и ненавистью. Я замер, пораженный ее злобным ответом, а затем отыскал большую корзину для хлеба, положил туда 4 кружки и еду, и вдобавок захватил кувшин молока. Мария не глядела на меня, зато плотник проснулся и злорадно ухмыльнулся мне вслед. Ели мы молча. Я понял, насколько история Альберта поразила нас. Наконец Альберт проснулся. Бигги подогрела свое снадобье, но на этот раз накрошила туда хлеба и сама с ложки покормила больного. Старалась она, видимо, не зря. Альберт приободрился и приступил к рассказу охотнее, чем прежде. «Мы с Виктором доплыли до Ла-Рошели, и рыбак, с которым у отца был сговор, от слова не отступился. Он даже не взял с нас денег, сказал, что отец заплатил за 4. Семья, которая помогла нам добраться до Ла-Рошели, тоже исповедовала гугенотскую веру, и они тоже бежали от тех, кто пытался обратить их в католицизм. Отец продавал им вино. Так они и познакомились. Люди эти были добрые и отзывчивые, а их сын с моим братом оказались ровесниками. Вся их семья также готовилась к побегу, и в путь мы отправились 8. Поздней ночью наше судно отчалило от берега, и спустя 2 дня мы высадились в Плимуте, на южном побережье Англии. По пути Виктор заболел. Его мучила тоска по родителям, а по ночам донимали кошмары. Я будил его и как мог утешал. По-моему, болезнь поразила не только его тело, но и рассудок. Хотя откуда мне знать? Он отказывался от еды, стал молчалив и, оказавшись в Англии, зачах и через неделю умер. Схоронив его, мы с друзьями отправились дальше, в Данию. Во Фредерике жили их родственники, тоже бежавшие из Франции. Я прожил у них, пока мне не исполнилось 19. Тогда я и нанялся конюхом на этот хутор. Альберт по очереди оглядел нас. После сна взгляд его темных глаз вновь оживился. «Вам, конечно, непонятно, зачем я рассказываю о моем детстве и как все это связано с убийством на датском хуторе». На его скрытых густой бородой губах появилось подобие улыбки. «Вы верно думаете, что Альберт чуток спятил?» Томас покачал головой и тихо проговорил: «Жюль Риго». Улыбка стала шире. «Профессор не зря зовется профессором». «Да, Жюль Риго». Улыбка исчезла, и в глазах блеснула ярость. «Драгунский лейтенант. Тот, кто потворствовал бесчинствам и часто придумывал самые жестокие из них. Тот лейтенант звался Жюлем Риго. 14-летним мальчишкой я поклялся убить его. С годами ненависть не исчезла, однако разум мой окреп. Я слишком люблю жизнь, чтобы позволить этому человеку вновь разрушить ее. Поэтому мне не хотелось его убивать. И тем не менее гнев взял верх. И удар получился сильнее, чем я того желал». В голосе Альберта зазвенело отчаяние. «Я не хотел его убивать. Сначала я вообще не собирался его трогать. Мне хотелось только поговорить с ним, спросить, почему? Что толкнуло его в те времена еще юнца на подобное злодеяние? Он лишь посмеялся надо мной и даже слушать не пожелал. Но когда я назвал фамилию, он вспомнил меня, или не меня, а мать с отцом, и начал осыпать мою мать оскорблениями. Тогда я не сдержался и ударил. Глазом моргнуть не успел, а он уже ворочается в снегу. Я опомнился и побыстрее ушел оттуда. От страха, что меня посадят за решетку, я решил сбежать с постоялого двора. Буря меня не пугала. Я намеревался укрыться в лесу, а затем уехать за границу. Нанялся бы к кому-нибудь конюхом или пошел бы в солдаты. Он усмехнулся и указал на нас с Томасом. «Это вы все испортили. Я уже подвел свою лошадь к воротам, как она услышала ржание за стеной и заржала в ответ. И тогда я понял, что путь мне отрезан. Я решил бежать через ворота позади хлева, но в ту же секунду в конюшне зазвонил звонок. Я уже одумался настолько, чтобы понять — «Если я не отворю, на моей совести будет еще несколько жизней». Он махнул рукой. «А остальное вы знаете». Воцарилось молчание. Наконец Томас кашлянул и спросил. «Когда именно ты понял, что ваш постоялец Жюль Риго — твой старый французский знакомец? Несколько недель назад... Недели 3-4, когда он в первый раз здесь появился, я много времени проводил в лесу, валил деревья и заготавливал дрова. Возвращался поздно вечером, а уходил на рассвете. Поэтому столкнулся с нашим постояльцем лишь в самый последний его вечер здесь. Я не сразу его узнал, но понял, что прежде уже где-то встречал его». Но он при мне не разговаривал, оттого мне и в голову не пришло, что он француз. Только когда он уехал, я случайно увидел его имя в книге постояльцев и вспомнил вдруг. Меня будто обухом огрели по голове. Я так долго старался похоронить собственное прошлое. Нет, ни родителей и ни брата, но ужасные события, которые привели к их гибели, а теперь это самое прошлое, внезапно обрушилось на меня. Ничего не забылось. И не было ничему прощения. Ненависть осталась. Однако, как я уже сказал, за прожитые годы я научился здраво рассуждать. Так мне казалось. Когда он вдруг вновь объявился здесь, я знал, что должен поговорить с ним. Выяснить, почему и... Альберт смущенно почесал в бороде. Мне хотелось испугать его, заставить испытать ужас, подобный тому, что овладел тогда моей семьей. Какая наивность полагать, что прошлое в моем обличье сможет его испугать. Он выпрямился. Мы понимали его чувства. В гневе конюх мог напугать кого угодно. Огромный, сильный, как бык, с растрепанными волосами и бородой, да и черные глаза его внушали страх. Но он лишь рассмеялся. Он издевался надо мной. Он ничуть не испугался. Альберт затих и опять сутулился. «Он действительно граф?» — поинтересовалась Бигги. Альберт слабо покачал головой. «Такой же, как ты или я?» Томас заерзал. Его явно мучил какой-то вопрос. «Ты сказал...» «Как же ты это сказал?» «Что ты убежал оттуда, а он ворочался в снегу, верно?» Альберт кивнул, не поднимая глаз. «Но тогда почему ты решил, что, ударив, убил его?» Альберта вновь охватила усталость, и, отвечая, он едва мог повернуть голову. «Известие о том, что Риго мертв, поразило меня. Хозяин сказал, что он замерз насмерть, но я довольно сильно ударил, поэтому решил, что Риго потерял сознание. Альберт взглянул на Томаса. «Наверное, так оно все и было». Профессор поднялся и задумчиво стряхнул с брюк пыль и налипшие соломинки. Затем взял Альберта за руку и крепко сжал ее. «Бигги пообещала ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. Лучшего лекаря тебе не найти. И вдобавок она готовит прекрасные снадобья. Это очевидно, ведь ты так быстро поправился, но...» Томас улыбнулся Бигги. «У меня все же найдется лекарство получше, и получишь ты его прямо сейчас». Томас склонился к Альберту, чтобы тот не упустил ни слова. «У меня нет никаких сомнений, да и вообще ни у кого их быть не может, что капитана или лейтенанта Риго убил не ты, Альберт. Причиной смерти стал не твой удар. Его убило кое-что другое, но об этом я расскажу тебе потом. А сейчас тебе надо отдохнуть». Томас выпустил руку конюха и махнул мне. «Спокойной вам ночи. А ты, Альберт, выздоравливай». Сказав это, профессор отвернулся от Альберта, разинувшего рот, и ошарашенной Бигги, и направился к двери. А я поспешил за ним.